Опять наступил вечер. Я прошла весь день. Снова забравшись в полуразрушенный сарай со вторым этажом, я съела еще один контейнер. Скоро мне уже нечего будет есть, но я подумаю над этой проблемой завтра. И снова, к моему удивлению, я вырубилась и проспала до следующего утра. Часы слились в сплошную дорогу. Ни единой души, ни живой, ни мертвой не попалось на пути. Лишь угнетающая тревога была моим верным спутником. Пока я шла, кончилась еще одна бутылка воды. Я была потная и грязная от всех моих ночлегов на полу, и, кажется, у меня обгорело лицо. Был уже конец июня, и солнце начинало припекать. Оно бесило меня, это солнце. Пусть светит в другом месте, там, где Дэй жив. Фермерские поселения кончились, и я уперлась в длинное поле с высокой кукурузой. Это было зеленое море еще не спелой, дикой кукурузы, которая была выше меня на 20 сантиметров. Опасно. Это очень опасно идти через это поле. Я буду двигаться практически вслепую, не говоря уже о том, что буду шуршать листьями на всю округу. Я посмотрела влево и вправо. С обеих сторон не было видно ни конца, ни края этого кукурузного океана. Делать нечего. Придется идти насквозь. Я не увидела, где кончается поле, даже когда подпрыгнула. Наверное, так же выглядел настоящий океан, только он был синий и мокрый. Для начала я оторвала несколько початков и сунула в сумку. Даже неспелая еда лучше, чем вообще никакой. «Ну, давай, Лекса», — сказала я себе. «Ты же ничего не боишься?» И я ступила внутрь этого гигантского куста, раздвинув стебли руками. Я старалась двигаться как можно аккуратней, чтобы не создавать лишнего шороха. Его и так было слишком много для этой тишины. Когда над полем пролетала птица, я сразу же замирала, как и мое сердце. Любой звук, отличный от моих движений, вызывал ужас. Но каждый раз это была всего лишь птица, чуть ближе или чуть дальше. Как же мне не хватало Дейтона. Я пробиралась сквозь бесконечные стебли уже минут 20, и мне постоянно казалось, что вокруг меня все шевелится, что кто-то идет за мной, следит за мной, охотится на меня. Даже не знаю, кто лучше, человек или мутант. Если бы мне год назад в сфере сказали о том, где я сейчас буду и в каком положении, я бы повертела у виска. Такого быть не могло. Ну вот она я, тут, в диком поле с пистолетом, одна, на грани истерики. Шорох. Он действительно был, или мне показалось? Может, это зверек? Зверьки ведь не все вымерли. Целых полминуты я простояла без дыхания, абсолютно неподвижно. Я прислушивалась. Тихо. Значит, показалось. Я раздвинула следующие кусты и схватилась за пистолет. На земле между стеблей лежал труп. Он был почти полностью обглодан, но не воскрес. Видимо, у него была сломана шея или поврежден головной мозг. Меня ужаснула не сама картина, а время. Его съели не очень давно, иначе тут лежал бы скелет, а не остатки человеческого тела. Трупу самое большее – неделя. И вонь соответствующая. Стоит ли описывать, как разило от этого места, учитывая июньскую жару? Зажав рот и нос рукой, я глянула, нет ли у него рядом какого-нибудь оружия, но на глаза ничего не попалось. Осматривать его я не буду. Кто знает, какая на нем зараза. Я снова пробиралась через стебли. Вроде тихо. Если трупу неделя, то, возможно, то, что его съело, уже далеко. Но также возможно, что где-то здесь у этого чего-то логово. Лишь бы не наткнуться прямо на него. Подпрыгнув, я попыталась глянуть, сколько еще осталось до конца поля, но увидела лишь верхушки кукурузы. Дейтон бы увидел, он выше. Был. Я шла дальше, все так же тщетно стараясь не издавать звуков, но эти все кусты будто звенели вокруг. Справа раздался шелест. Я остановилась замертво и подняла пистолет. Шорох кустов нарастал и нарастал. Там что-то двигалось прямо на меня. Дерьмо. Я присела, наводя пистолет в сторону звуков. Ближайшая кукуруза резко зашевелилась, и из нее вылетел какой-то грызун прямо на меня. Слава богу, я не успела спустить курок и создать еще больше грохота. Плюхнувшись на задницу, я лишь заметила, как зверек проскочил мимо и унесся дальше, создавая такой же шелест кукурузы. Я встала, шепотом высказала грызуну все ругательства, которые знала, и пошла дальше. И сразу остановилась. Зверек больше не бежал. Его кто-то поймал и ел. Это было так хорошо слышно, что не было сомнений, что грызуна схватили в лучшем случае в 10 метрах от меня, в худшем — в 5. Чавкающие и разрывающие плоть звуки оглушали меня, как молот. Кровь застыла в жилах. В такой обстановке я вообще не боец, я примерно как грызун, только побольше. Если я останусь неподвижной, мутант уйдет? Навряд ли. Если я пойду дальше, он догонит меня за секунду. Сомневаюсь, что он наелся с маленького грызуна. Оставался только один вариант. Я выстрелила в сторону звуков чавканья и побежала в противоположную, надеясь, что не потеряла прежнего направления. За мной гнались. Я это слышала. А потом звуков прибавилось. За мной гнались как минимум с трех сторон. Это конец. Ветки хлестали меня по лицу, а руки уже были в крови от стеблей, которые я пыталась раздвигать с бешеной скоростью. Ужас сковывал меня, несмотря на то, что я сопротивлялась ему. Даже на парковке в Харперсе мне не было так страшно. Жуткие звуки надвигающегося преследования отдавались вместе с ядерными ударами моего сердца, что аж в ушах стучало. И когда я уже была уверена, что лучше остановиться и застрелиться, я вылетела из кукурузы на опушку леса. Упала, прокатилась кубарем и, резко развернувшись на спину, выстрелила в тварь, которая летела на меня, словно летучая мышь, растопырив свои когтистые лапы. Раз. Второй вылетел следом и тоже получил пулю в голову, обрызгав меня кровью. Два. Дальше все замерло, но в кукурузе был точно еще один. Просто он понял, что произошло с его сородичами, и остановился. Эти твари умные, умнее большинства людей. Я судорожно переводила ствол пистолета в разные стороны, а ногами отталкивалась от земли, уползая подальше от края кукурузного поля. Одновременно с этим я пыталась успокоиться и притормозить сердечный ритм, который буквально долбил мне в уши. Но беда не приходит одна, так ведь? Вдали послышались голоса. Они кричали: «Там, в той стороне, стреляли!» И следом лай собак и топот множества ног. «Черт! Черт! Черт!» Вскочив на ноги, я помчалась через лес, пытаясь на ходу перезарядить пистолет на полную обойму. Охотники приближались со всех сторон. Собаки лаяли громче. Голоса теперь кричали: «Это она! Ловите ее!» Значит, они были так близко, что видели меня. Я боялась обернуться и посмотреть, сколько их, чтобы не споткнуться. Просто неслась вперед, стараясь затеряться среди деревьев. Я так разогналась, что еле затормозила, когда лес кончился, и мне открылся огромный каменный обрыв. Справа текла бурная река, которая дымящимся водопадом устремлялась вниз на 200 метров. Я практически слетела с обрыва, но вовремя затормозила и упала. Подползла к краю обрыва. Внизу ничего не было видно, пена и брызги все закрывали. Я даже не понимала, камни там или глубокая вода. Прыгать не вариант, нужно бежать дальше. Но когда я двинулась обратно к лесу, из него показались люди. И не просто люди. Я их всех уже знала. Первым, кого я увидела, был Трой. Следом за ним стояли его головорезы с винтовками, автоматами, собаками и победной улыбкой. Меня поймали. Я нацелила свой пистолет на Троя. Раз уж я все равно уже мертва, почему бы не умереть красиво? Но он не сделал того, что я ожидала. Трой аккуратно поднял свой пистолет дулом вверх, показывая, что не собирается стрелять в меня. «Привет, киса», — сказал он без единой тени усмешки. «Привет, Трой». «Давай без глупостей. Нас тут больше 40 человек, ты не сможешь убить всех». «Я попробую», — ответила я, сжав крепче рукоять. «Лекса, не дури, ты просто поедешь с нами». «В его грёбаный стеклянный небоскреб? Заорала я. «Ты что думаешь, я поеду туда по своей воле?» «У тебя нет выбора», — сказал он мягко. Такого Троя я ни разу не видела. Он не смотрел на меня с похотью, злостью или с насмешкой. Если бы я не знала его и всей ситуации, я бы подумала, что он за меня беспокоится. Но это невозможно. «Что он собирается делать со мной? Мучить? Держать на привязи? Убить? Если убить, давай покончим с этим здесь и сейчас», — сказала я и опустила пистолет в землю. «Отдай приказ». Я ожидала, что сейчас все охотники поднимут оружие и расстреляют меня. Мое тело упадет с утеса прямо в пену, а водопад раздробит то, что от меня останется. Но никто не шелохнулся. Трой ничего не сказал. «Чего ты ждешь? Или без его приказа и убить меня не можешь?» «Лекса!» «Я сказала, я не поеду. Если это все, то с катертью дорога». «А я сказал, у тебя нет выбора». Трой начинал злиться. Я посмотрела в его небесно-голубые глаза и ухмыльнулась, вспомнив один из наших разговоров с ним. «Выбор есть всегда», — так он говорил. Сквозь зубы выговорила я, уже зная, что буду делать. «Детка, послушай», — но я уже не слушала. Я бежала к краю обрыва. «Лекса, не вздумай!» – послышалось мне в спину. Я ожидала, что пули вонзятся в меня сзади, но летели лишь крики и шаги. Кажется, кто-то бежал за мной. Край обрыва приближался. «Дэй, я иду. Мы с тобой до конца этого времени, помнишь?» Я закрыла глаза, прежде чем прыгнула. Земля ушла из-под ног. Я летела, как самая свободная птица. Шум водопада заглушил все вокруг, даже мои мысли. Перед гибелью я подумала, что это настоящее облегчение. Это хорошая смерть, красивая и спокойная.